«Не по всем предметам», — уклончиво ответила принцесса. «Понимаешь, общедоступные знания мне не так интересны. Любопытно познать что-то необычное, овладеть такими умениями, о которых мало кому известно. И в какой области?» — удивленно спросила великая княжна, делая знак служанке, осторожно заглянувшей в гостиную. «Марго, заходи, мы с Минако тебя заждались. За чашечкой кофе разговаривать всяко интереснее. Ой, или тебе чай?» Она посмотрела на японочку. «Кофе люблю», — коротко ответила та. Девушки разместились в креслах, между ними журнальный столик, на котором две чашки с горячим напитком и вазочка с конфетами. Они мило болтали, а спустя полчаса к ним присоединился Максимилиан. Он уже в курсе, что вчера подруги отнесли баронессе Сухаревой приглашение на бал и теперь желает узнать, приняла ли она его. Но великая княжна и принцесса, словно сговорившись, уходит от ответа. Софья желает набраться и отыграться, но и однозначного ответа не способна дать. Натали сослалась на своего партнера, который куда-то запропастился, мол, без него она не пойдет, а каковы у господина Воронова планы ей неведомо. Каково же было удивление всех троих, когда в гостиную вбежал адъютант Максимилиана и, забыв про этикет, выпалил: «Ваше сиятельство, неотложное дело, баронесса пришла и на ней лица нет». Аура у парня взволнована, но он понял, что допустил непростительный промах. «Извините», — вытянулся по стойке смирно. «Здравствуйте, Софья Матвеевна, приветствую вас, принцесса Минако». «Что ты до этого сказал?» — вскочив со своего места, спросил Максимилиан. «Ваша светлость, мне необходимо доложить вам», — начал адъютант, но Софья его перебила. «Я правильно поняла, что пришла госпожа Сухарева?» «Поручик, отвечайте». Властности в голосе девушки мог бы позавидовать любой офицер. Великий княжич оценил приказной тон сестры, обязательно ей укажет, что использовать дар таким образом нельзя. «Да, уже час или больше пытается попасть на аудиенцию», — ответил поручик. «Сколько?» — взревел Максимилиан. «Охрана Белины объелась, почему не доложили?» «Не могу знать», — отрапортовал адъютант, ощутив сгущающиеся тучи над его головой. «Мне кажется, что следует немедленно принять госпожу Натали», — рассудительно произнесла Минако. «Наказать тех, кто допустил промах, всегда успеете. Приведите к нам баронессу», — велела Софья, делая брату страшные глаза, чтобы тот взял себя в руки и не показывал обитателям дворца, что готов к просительнице бежать сломя голову. «Понял», — кивнул поручик и посмотрел на великого княжича. «Бегом», — сквозь зубы прошептал тот, и адъютанта словно ветром сдуло. А спустя 5 минут, когда внешне спокойный Максимилиан уже извелся, в гостиную вошла бледная Натали с красными глазами, растрепанной прической, припухшим лицом и сильно нервничающая. Баронесса решилась на такой шаг, когда стало очевидно, Сашу из жандармерии на намерены отпускать. А слухи про это заведение ходят разные, некоторые и вовсе считают, что невиновные оттуда не возвращаются. Но господин Воронов точно не мог совершить преступление против империи, она в этом на 100, нет, на 1000% уверена. Да и Островская готова дать показания, вот только не смогла с ней отправиться, передвигается с трудом. В двух словах рассказала, что случилось, и в надежде посмотрела на великого княжича. На него она надеется и готова пожертвовать всем, лишь бы во всем честно разобрались и Александра Ивановича, ее благодетеля и компаньона, освободили. Глава 16. Помощь друзей. Что-то про меня все забыли. Дознаватели на допрос не спешат вызывать, надзиратели к двери не подходят и в смотровое окошко не изучают, чем занимаюсь. Кстати, это они зря, расслабились и мышей не ловит. Я вот одну такую приманил и навесил на нее исследовательскую руну. Необходимо разобраться с внутренним расположением, а потом думать, как отсюда выбираться. Ну, нет, с боем прорываться на свободу буду в крайнем случае, но его необходимо подготовить. По ощущениям, время движется к обеду, антимагический браслет мне почти не мешает. Я его влияние ослабил и готов порвать плетение связи артефакта со стенами в любой момент. Правда, взять под контроль местную магию не хватит ни времени, ни сил, в этом отчет отдаю. Следовательно, не так-то просто побег устроить. Другой вопрос, что потом делать? Покидать империю нет никакого желания, останется где-то на ее просторах затеряться. Насколько понимаю, это сделать легко, достаточно уехать подальше и тихо спокойно жить, но к такому не привык. Вновь ведь попаду в какую-нибудь переделку. И где эта мышь запропастилась? Задал вслух вопрос и постарался пробиться за выставленные в камере щиты. Не получилось, блокировка хорошо работает и мои магические потоки мгновенно обрываются, стоит им за дверь пробиться или через решетки окна проникнуть. Преодолеть стены и вовсе невозможно, если только их не разрушить. Остается ждать у моря погоды. И вот наконец-то лязгнул засов, раздался скрип петель и послышался голос надзирателя. «Господин Воронов, на выход». «Хм, никакого уважения в голосе и ощущаю активный боевой артефакт». Погорячился я насчет охраны, она свое дело знает и готова к любым неожиданностям. Молча направился в коридор, но выйти не успел. Послышался еще один приказ: «Стоять, руки за спину и не двигаться». Подчинился, но непроизвольно скрежетнул зубами. А в камеру зашли двое жандармов, один встал напротив, а второй, поигрывая наручниками, меня обошел и мои запястья сдавили холодные ободы металла. «Идти медленно, по сторонам не смотреть, за неподчинение и ослушание бьем без предупреждения», произнес один из тюремщиков. «Интересно, какие дальнейшие шаги полковник предпримет? Я бы на его месте попытался спровоцировать побег, тогда появятся хоть какие-нибудь улики». «Василий, стой!» — раздался чей-то выкрик. «Тебя старший смены вызывает. Гаврил один справится, чего его вдвоем-то конвоировать?» «Иду», — сказал один из моих тюремщиков. «Ха, а я ведь угадал, не пройдет и пары минут, как Гаврила сделает вид, что допустил промах, и лучшие возможности для побега узнику придумать невозможно». Так и оказалось, ключи он уронил от замка решетки, перегораживающий проход. Связка чуть ли не к моим ногам упала, а тюремщик чертыхнулся и стал медленно наклоняться, подставляясь под удар. «Интересно, о чем они думали, когда на руки за моей спиной надели наручники? Или рассчитывали, что ноги в ход пущу? Жду, активных действий не предпринимаю». Разочарование прочел в глазах тюремщика, но только усмехнулся. Слабенькая провокация, непонятно на кого рассчитанная. С другой стороны, кто-нибудь отчаявшийся и чувствующий вину мог бы и не сдержаться. «Задержанный доставлен», — доложил тюремщик все тому же полковнику, когда отконвоировал меня в допросный кабинет. «А вот тут есть на что посмотреть. Конечно, до пыточной это не дотягивает, но дыба присутствует, как и специфические инструменты в дальнем углу на столе, а еще два ведра с водой. Признание выбивать — дело неблагодарное, от боли такого способны наговорить, что диву даешься. Но и случается, когда требуется получить информацию немедленно, а магическое воздействие не срабатывает, как и к зельям у врага иммунитет. Тогда-то идут в ход обычные методы допроса в полевых условиях, как во время войны». «Подумали», — поднял на меня взгляд Збруев, когда конвоир покинул кабинет. «Александр Иванович, не хочу идти на крайние меры, но у меня нет времени. Если откажитесь, то кликну Гаврилу, он парень простой, почки на раз отобьет, простите за жаргон, но ссаться под себя начнете». «Уверены?» — хмыкнул я. «Знаете, запугивание — один из методов дознания, но оно зачастую не выявит правды. Кто-нибудь себя от страха и оговорить способен. А судя по тому, что тут наблюдаю, то и вы не сторонник такого подхода. Конечно, инструменты и дыба впечатляют, но ваши сотрудники обленились, нет, чтобы тут изредка убираться и свежей кровью все забрызгивать, а то слой пыли на полу и ремнях, инструменты даже не блестят». Полковник сквозь зубы выругался, встал и подошел к пыточному столу, провел пальцами по барабану и веревке. «Вот ироды, совсем обленились», — покачал головой Аристарх Викторович. «Господин Воронов, не примите на свой счет, но в жизни всяко случается и зарекаться ни от чего нельзя». «Соглашусь», — кивнул я. «Господин Збруев, а вы меня так опасаетесь, что ни наручники, ни антимагический браслет снимать не собираетесь?» «Да, могу вам предложить еще и ноги узникам сковывать, тогда они точно не нападут на нерадивого тюремщика, так опрометчиво роняющего ключи». «ГХМ», — кашлянул полковник и потер шею, — «знаете, ваши слова правильны, но они вновь заставляют задуматься. Откуда молодому человеку, не сталкивающемуся близко с правоохранительными структурами, все так хорошо известно? Наводит на мысль, что неплохо подготовлены. Черт, а крыть-то нечем. Действительно, окажись я на месте Збруева, то тоже неладное заподозрил. В том числе и резко проснувшееся умение врачевателя отнес на этот счет. К какому бы выводу пришел, не уверен, но думаю, варианты разные просчитывать стал. Лишенный титула и всего имущества мог озлобиться, и завербовать такого несложно. Опять-таки, Какое-то время мой предшественник жил тихо и незаметно. Разве не повод для размышлений? Могли ли его обучить за столь короткий срок? Ну, что-то парень не так знал. А если хороший наставник попался, то такое вполне возможно. «Простите, но вы не убедительны», — вздохнул полковник и сел за письменный стол. «Наша структура подчиняется напрямую императору, но, признаю, мнение высокопоставленных особ приходится учитывать. Нет, извиняться не собираюсь, сами понимаете, служба. Другими словами, вы меня отпускаете», — я внимательно посмотрел на невозмутимого жандармского начальника. «Но оставляю за собой право в вас сомневаться», — спокойно ответил полковник. «Вы всегда так откровенны», — не удержался от вопроса. «Случается», — краешки губ Збруева дернулись, но улыбку он подавил. «Играет. Надеется, что занервничаю и наделаю ошибок. Ну, придется его разочаровать. А что насчет обвинений в использовании с моей стороны магии на дуэли?» Уточняю и мысленно радуюсь, скользнувшей в ауре полковника тени разочарования. «Заключение показало, что вы дрались честно, в отличие от ваших соперников», — вынужденно признал Збруев. «Аристарх Викторович, позволю дать вам совет», — после небольшого размышления произнес я. «Слушаю, Александр Иванович», — подобрался полковник. «Проследите связи покойного господина Веденеева. Уверен, вас поджидают неприятные сюрпризы. Обвинять покойного не принято, но он преследовал высокие цели и вряд ли действовал один. Темные артефакты и зелья на клинке Аксенова тому подтверждение. К сожалению, одну из магических вещичек пришлось уничтожить, но, уверен, отыщите еще что-то похожее», — произнес я и демонстративно звякнул наручниками. «Гаврила», — гаркнул полковник. «Ваше высокоблагородие, звали». Мгновенно появился на пороге мой тюремщик. Хотя, нет, никакой он не надзиратель. И как я так ошибся? Сейчас стоит опасный тип, с цепким взглядом и готовый действовать. Думаю, это преданный человек Збруева, выполняющий специальные поручения. «Браслет из господина Воронова сними», — кивнул в мою сторону Аристарх Викторович. «Сей момент», — засуетился лжетюремщик, вновь превращающийся в простого и недалекого служаку. Я потер запястье, искоса наблюдая за Гаврилой, который застыл рядом и ждет распоряжения от своего господина. Как он не пытается скрыть свою силу, но для меня она не секрет. На сегодня такого не одолею в честной схватке, даже с применением дара. Очень у парня щиты мощные. Что ж, пойдемте, Александр Иванович, доставлю вас к тем, кто за вас хлопотал», — поднялся со своего места Збруев. Отказываться не стал, самому любопытно, кто за меня словечко замолвил, хотя и догадываюсь, о ком речь. Скорее всего, Натали не выдержала и обратилась к Максимилиану. Если что-то ему пообещала непотребное, то заставлю великого княжича отказаться, а компаньонку вместе с Островской выпарю. Устраивают мне веселую жизнь и проблемы создают. И ведь я выдал Сухаревой инструкции, просил не вмешиваться. Но так как уже Кати должна была проснуться, то догадываюсь, что они вместе искали выход и ничего путного не нашли, как побеспокоить сына императора. Мы покинули кабинет дознавателя, прошли коротким тюремным коридором, поднялись по лестнице и вскоре оказались на улице. Нас уже поджидала карета, в которой разместились и поехали. Полковник за мной наблюдает, ни слова не говорит. Его диагностика мягко касается моих ментальных щитов и ищет брешь. «Аристарх Викторович, вы же убедились, что мою защиту взломать не способны. Почему пытаетесь?» Первым нарушил я молчание. «Простите, привычка», — спокойно ответил тот. «Так и подмывает узнать о его ранении, но сдерживаюсь. Этак придется его лечить, чего делать пока не собираюсь. И это не из-за обиды, жандарм и должен так службу нести, но, признаю, пока мы с ним на разных языках говорим и друг другу не доверяем. Уверен, он продолжит искать на меня компромат. Не удивлюсь, что последуют очередные провокации. Господин Збруев не тот человек, который откажется от своих убеждений. А насчет меня он выводы сделал и считает врагом. Как и ожидал, карета остановилась перед входом во дворец, не парадным, но и не для челяди. Охрана нас без разговоров пропустила, и мы поднялись на второй этаж, где прошли в один из залов. Мне сразу захотелось ругнуться. Баронесса о чем-то тревожится, а сама беседует с Максимилианом. Софья и Минако рассматривают какой-то фолиант и смеются. Две служанки застыли у входа и ждут распоряжений. Сам же зал великолепен. В камине потрескивают горящие поленья, но жар от них не исходит. У окна стоит белоснежный рояль, расписанный золотом. Несколько мягких диванчиков, пяток кресел, журнальные столики. На стенах картины и несколько полок с книгами. Овальный ковер с высоким ворсом закрывает мраморные плиты пола. Похоже, зал предназначен для торжественных вечеров в узком кругу. Наконец-то, воскликнула Натали и в мою сторону дернулась, но ее за руку Максимилиан придержал. «Добрый день, ваше сиятельство, принцесса, баронесса», произнес господин Збруев и каждому присутствующему, исключая служанок, вежливо кивнул. «Виделись», коротко ответил Максимилиан. «Господин Воронов, надеюсь, вы не обиделись и не оскорбились за случившееся недоразумение?» Жандармский полковник, услышав слова великого княжича, чуть заметно поморщился. «Похоже, Аристарх Викторович не ожидал, что младший Коршунов так открыто встанет на мою сторону. Все нормально», — отмахнулся я. «У каждого свой долг, а не ошибается только тот, кто ничего не делает». «Правильные слова», — улыбнулась Софья. «Но за ошибки принято платить», — возразила ей Минака. «В том числе лишаются не только своих званий, но и прилюдно совершают харакири, если им до этого голову не отрубили. Что на принцессу нашло? Вся кипит от негодования и гнева. Мы с ней даже толком не знакомы, а она уже на моей стороне выступает. С чего бы такое внимание? Не за такие деяния», — возразил я, а потом добавил. «Служивых людей, стоящих на страже империи, понимаю. Работа у них такая, и зачастую необходимо перестраховываться, но не превышать границы разумного и следовать логике с фактами». «Неожиданно», — задумчиво произнес полковник, ни грамма не расстроившись выпаду японочки. «Раз все улажено, то предлагаю совместно отобедать», — предложил Максимилиан. «Господин Збруев, господин Воронов, надеюсь, вы составите нам компанию. Кстати, ваша компаньонка уже дала на то свое согласие», — он посмотрел на Натали, у которой мгновенно щечки запылали. «ГМ, мне бы с баронессой несколько моментов уточнить», — произнес я. «Я бы с радостью, да есть несколько неотложных дел», — осторожно заметил полковник, задумчиво смотря на великого княжича. «Аристарх Викторович показывает свою независимость, но и не забывает про уважение. Опять-таки, он окажется в компании самой старшей, по возрасту годящейся в отцы. Прекрасно его понимаю, в том числе и то, что пренебречь таким приглашением он не вправе. Господин полковник, хотела бы задать вам несколько вопросов», — произнесла Минака. «Очень хочу узнать, как поставлена ваша служба. В свою очередь велю своим телохранительницам поведать о наших методах. Думаю, перенимая опыт борьбы, пойдет всем на пользу. Не исключаю вашей правоты», — склонил голову Збруев. «Однако из-за менталитета, боюсь, применить на практике такие знания будет невозможно. Еще раз, простите, но сейчас нет времени», он явно не закончил, оборвал себя. Скорее всего, хотел добавить, что не готов выслушивать глупости и юношеские размышления. «Принцесса выглядит юно, только глаза выдают ее проницательность и ум. Отдаю ей должное, ни одного раздраженного всполоха не заметил в ауре японочки». Та молча кивнула и посмотрела на Софью. «Господин полковник, благодарим вас и не смеем задерживать», — произнесла великая княжна, понимая, что Максимилиан выпал из беседы и что-то у Натали пытается шепотом выведать. «Честь имею», — коротко сказал Збруев и неторопливо вышел из зала. Я же задумчиво ему вслед посмотрел и головой покачал. Сильная у него воля, только сейчас моя диагностика собрала всю картину его старого ранения. Господин Збруев испытывает постоянную боль. При глотании она усиливается, и для него прием пищи оказывается испытанием и пыткой. Дело в том, что осколки задели сразу три нерва: большой ушной, поперечный шейный и надключичный. Из-за того, что фрагменты заряда размером с толщину иглы и длиной всего в пару миллиметров, да еще прижились в организме, то их отторжение не происходит. А из-за светлой магии, но несущей разрушение и смерть в конкретном случае, их идентификация затруднительна. Мало того, извлечь окажется непростой задачей. Для ее решения потребуется создать специальный артефакт, основанный на руне притяжения конкретных заклинаний. Или все же лучше произвести точечные надрезы и извлечь эти крохотные осколки. Пожалуй, предпочтительнее третий вариант, он окажется менее болезненным. Глухота пройдет сразу, а фантомные боли какое-то время продолжат беспокоить пациента. Да и онемение не мгновенно отступит, мышцы предстоит разрабатывать. Господин Воронов, о чем вы так глубоко задумались? Обратилась ко мне Минака. Александр Иванович, не беспокойтесь, полковник нас покинул и недоразумение с арестом разрешилось. С вас сняли все обвинения, в том числе и признали проведенные дуэли честными, произнесла Софья, а потом посмотрела на чем-то опечаленного брата. «Натали, с вами хотел переговорить компаньон, предлагаю рассеять его сомнения». Благодарно улыбнулся великой княжне, такой спокойной и рассудительной, а еще недавно наблюдал, как ее аура трепетала в негодовании. Но это было в тот момент, когда в зал вошел. Великая княжна быстро успокоилась. «Отойдем», — кивнул Натали в сторону окна. «Разумеется, меня в первую очередь интересует, почему она ослушалась и оставила Островскую одну. Нашла ли она отца моей подруги? Посетила ли с визитом профессора? Как и предполагал, Сухарева лишь прокати мне готова ответить. Моя подруга чувствует себя неплохо, уже способна передвигаться, но с огромным трудом. Что касается всего остального, то эти пункты остались невыполнены. Саш, прости, но в приоритете был ты». Катина стояла, чтобы не теряла времени и всеми правдами и неправдами поставила в известность Софию и Максимилиана, потупила взгляд баронесса. «И ты оставила Островскую одну?» — покачал я головой. «Надеюсь, остальные мои указания выполнила, старалась», — чуть слышно прошептала девушка, а сама взор потупила. «Александр Иванович, прошу, не устраивай разнос баронессе», — подошел к нам обеспокоенный Максимилиан. «Я бы на твоем месте радовался, что за меня кто-то так переживает. Наверняка Наталья Андреевна не рассказала, как Екатерина Матвеевна настояла, чтобы за нее не переживала и приложила все силы, чтобы меня отыскать». «Максимилиан Степанович, зачем вы так?» — покачала головой Натали. «Сама могу все объяснить. Спасибо тебе», — поймал взгляд своей компаньонки, и та сразу повеселела и вздохнула с облегчением, но уточнила. «Саша, ты точно не сердишься?» «Нет», — отрицательно покачал я головой, «но примерно так и предполагал, а следовательно, у нас с тобой нет времени на обед», — развел руками, глядя на великого княжича. «Ваше сиятельство, прошу простить, но необходимо идти. Еще неизвестно, где господин Островский и что с ним. Боюсь, ему потребуется помощь. Считайте, что он находился под воздействием, когда заставлял дочь принять кольцо от Веденеева», — задумчиво произнес Максимилиан, показывая свою осведомленность. «Да», — коротко подтвердил я. «Матвея Андреевича ищут. Как только обнаружат, то свяжутся со мной и дам распоряжение, чтобы вас отыскали», — расстроенно произнес великий княжич. «Понимаю, что на обед вы не останетесь, но от ужина не отвертитесь. Вам передадут место и время». «Да, Наталья Андреевна, ваше присутствие желательно. Расстроюсь, если не увижу». «Интересно, моя компаньонка научится когда-нибудь контролировать свои эмоции?» Опять покраснела, сердечко у девушки радостно забилось, но сама она нахмурилась и осторожно кивнула, как бы говоря, что постарается не разочаровать Максимилиана. На этом мы распрощались с их сиятельствами и принцессой. Софья и Минако как-то задумчиво мне вслед посмотрели. У японочки взгляд был больше любознательный, таким смотрит на того, кого хотят препарировать и посмотреть, что внутри. А вот у сестры Максимилиана глаза излучали какой-то странный интерес, и что-то в них еще мелькало, какие-то всполохи. Вроде бы Софья сделала несколько попыток мои щиты снять и посмотреть на эмоции. А самое удивительное, что мой дар в какой-то момент дрогнул и чуть не поддался. Все из-за того, что великая княжна действовала нестандартно. Ее магия оказалась мягкой, настойчивой и нежной. «Уф», — выдохнул я, когда мы покинули дворец, «как же хорошо на свободе. Так тебя же давно освободили», — удивилась Натали. «Тюремная клетка от золотой мало отличаются, и еще неизвестно, где опаснее», — хмыкнул я, а потом пояснил. «В камере все просто и понятно, там есть определенные права, а в высшем свете идешь, как по минному полю. Да, нам повезло, что великий княжич, его сестра и даже Минако на нашей стороне, но ведь и они преследуют свои интересы». «Что ты пообещала Максимилиану за участие в моей судьбе?» «Ничего такого, что могло показаться неприличным», — мгновенно ответила Натали. «Ойли, не поверил я. 3 танца на балу, не отказываться от прогулок и приглашений в театры», — призналась баронесса, а потом добавила. «Если окажусь не занятой, тебе не потребуется помощь в кабинете врачевателя». «Понятно», — вздохнув, потер подбородок, отмечая, что следует побриться, а лучше принять душ, а то запах казематов въелся в одежду и кожу. «Мы сейчас домой», — уточнила баронесса. «Ты отправишься к профессору Штерну, извинишься от моего имени, что операцию пришлось перенести. Точной даты не называю, боюсь сглазить, но если все наладится, то его глазами займемся завтра. Потом отыщи господина Вертлугина, уточни у него про оставшиеся зелья, которые я просил изготовить. Сделаю, покивала Натали. Тогда ловим пролетки, резюмировал я и посмотрел на солнце. Энда, дел на сегодня еще много. Первое, что заметил, когда оказался в квартире, тут недавно курили. Мало того, пахнет свежемолотым кофе. Островская наплевала на мои запреты и просьбы. И как с ней поступить после этого? Ругать нет желания, как и наказывать, но и хвалить нельзя. И что мы тут делаем? Задал вопрос, пройдя на кухню, застав подругу на месте преступления. Перед Кати пепельница, в которой окурки, в руке у девушки мундштук с дымящейся сигареткой, а на столе чашка с кофе. Сама же Островская бледна, кутается в махровый халат, но волосы уложены в замысловатую прическу. «Саша, наконец-то!» Вымученно улыбнулась и попыталась встать. «Сиди!» Поспешно к ней подошел и положил ей ладони на щеки, после чего осторожно поцеловал в пересохшие и искусанные губы. «Сигарету затуши!» Попросил, запуская диагностику. «Прости!» Чуть слышно прошептала та. «Я приношу тебе беды и проблемы!» «Отшлепаю!» Пригрозил я. «Зачем кофе пила и курила?» «Просил же воздержаться!» «Теперь на сутки дольше восстанавливаться будешь». «Нервы», — закусила та нижнюю губу. «С ума тут одна схожу, как вспомню, что случилось. Еще и от отца нет никаких вестей. До сих пор не пойму, за что он так со мной», — она всхлипнула. «Ну-ну, не переживай, все наладится», — обнял я подругу и прижал к себе. «Уверен, Матвей Андреевич находился под влиянием Веденеева, но теперь это в прошлом. А Вадим Владимирович тебе ничего не сделает, это не из-за него тебя арестовали?» «В какой-то степени», — хмыкнул я. Дознаватели удивились, что твой женишок так на дуэли оплошал. «Ты с ним дрался?» — задохнулась от удивления Кати. «Стрелялся», — коротко ответил и добавил. «Уж прости, если помешал планам, но, думаю, ты не опечалишься, если узнаешь, что пуля, тому, кто тебе на пальчик надел темный артефакт, в лоб прилетела. Ты его убил?» Нахмурилась Кати. «Да, ты не рада?» «Сама мечтала с ним расправиться», призналась девушка. «Он бы у меня помучился». «Какая ты кровожадная», хмыкнул я. «Что ты сегодня ела? Если судить по моей диагностике, то в тебе ничего кроме пары конфет и литра кофе не обнаруживается. Не голодна и за фигурой слежу», попыталась отшутиться Островская. «Понятно», вздохнул я. «Пойдем-ка в кроватку», осторожно притянул девушку к себе. Встал и взял ее на руки. «Грешные и стыдливые мысли из головы выброси. Тебе прописан покой, сон и полезная пища. Последнее скоро сделаю и принесу. Предупреждаю последний раз, не подчинишься, отшлепаю и на болезнь не посмотрю. Ты такой страшный», прошептала мне на ушко Кати, а потом замочку укусила, сразу же на нее подула, а потом поцеловала. «Уверен, что грешные мысли отбросить должна». Глава 17. Врачевание Островских. Как же сложно подчас понять Кати, сама на ногах стоять не в силах, а продолжает заигрывать. Положил девушку в кровати, на ее поползновение ответил отказом. Обиделась, но ничего, когда-нибудь расскажу, чего мне это стоило. Пришлось всю волю в кулак взять и напомнить себе, что являюсь врачевателем и нанести вред пациентам не вправе, да еще такой хорошенькой, соблазнительной. Стоп, это к обо всем забуду. А Островская медленно развязала тесемки халата и его распахнула, призывно смотря мне в глаза, после чего прошептала: «Саша, иди ко мне, грязно играешь», — хрипло ответил я. «Кати, сейчас тебе нельзя тратить силы, мы обязательно все наверстаем». «Уверен, разумеется», — кивнул и поспешно отступил, а потом и на кухню вернулся. Приготовил кашу, сделал чая, отыскал банку земляничного варенья, нарезал булку большими ломтями, загрузил все это на поднос и отправился к соблазнительной пациентке. Та не спала, а чем-то размышляла, и ее аура выражала тоску и печаль. Чем себя накрутила? Задал ей вопрос, сервируя журнальный столик. «Да так, не бери в голову», — отмахнулась Кати. Внимательно на нее посмотрел и мысленно вздохнул. Девушку какие-то сомнения и страхи преследуют. В этом ничего удивительного, за последние дни она пережила сильные потрясения. Сейчас же ей необходимо обрести душевный покой, но пока с отцом не все понятно. Если окажется, что он действовал заодно с Веденеевым, то это будет еще одним ударом. Мог ли Островский на такой шаг пойти? Не хочется в такое верить, но не удивлюсь. Каждый родитель для своего чада хочет лучшего, но не всегда такой подход приносит ребенку счастье. Отговорка, мол, ты ничего не понимаешь, а мой жизненный опыт подсказывает, что поступать именно так, а не иначе, далеко не всегда оправдывается. У каждого свой вкус и взгляды, и с ними необходимо считаться. Матвей Андреевич за дочь всегда переживал, баловал и шел на поводу, однако он не скрывал, что подыскивает ей партию и не сомневался в ее послушании. «Так, сейчас я тебя покормлю, а потом спать уложу», — примирительно объявил и взял в руки тарелку с кашей и ложку. «Саш, не хочу», — надула щеки Кати. «Даже за меня ложечку не съешь», — улыбнулся ей. «Открой ротик, а потом сказку расскажу, как недавно на дуэли дрался за одну красивую и своенравную особу». «Это кто такая?» — спросила Островская и замычала, так как я проворно ей первую порцию каши в рот отправил. «Жуй и глотай», — сказал и поправил ее выбившийся локон из-за уха. «Ты плохой», — деланно нахмурилась Кати. «Не хочу кашу, требую мороженого», — произнесла голосом капризного ребенка. «Если будешь хорошей девочкой, то, так и быть, позволю тебе меня поцеловать, а мороженое завтра куплю». «Договорились, и что с тобой делать?» — рассмеялась моя подруга, которой эта игра понравилась. Хотя, думаю, дело еще в том, что она проголодалась, тарелка быстро опустела. Чай девушка выпила, закусывая булкой с вареньем, а потом ее глаза стали закрываться. «Саш, я пару минуток полежу». «Хорошо», — сказала девушка и положила голову на подушку. «Мне даже на нее сон не потребовалось насылать». Уснула мгновенно и стала улыбаться. «Вот и хорошо, вот и молодец», — шепотом произнес я и поправил одеяло, укрывая строптивую пациентку. Сам же вернулся на кухню и наскоро перекусил. Кашу есть не стал, сделал несколько бутербродов с сыром и колбасой, запив все это крепким кофе. Есть над чем поразмыслить, в том числе и поведение Софии Минако мне не очень понравилось. Как-то быстро великая княжна и принцесса нашли общий язык. С учетом того, что японочка себе на уме, то необходимо проверить, а не применила ли она какое-нибудь магическое воздействие, или у нее такая харизма, ведь сама вся чуть ли не светится от любопытства и доброжелательности. Беглое сканирование ее ауры и щитов не выявило ничего подозрительного. Но так ли это? Нельзя забывать про имеющиеся у Минако артефакты. Один веер чего стоит, да и не испугалась она происходившего на Дворцовой площади. Удивлена была, с этим не поспоришь, но за себя могла постоять. От размышления отвлек звонок. «Натали, чего так долго?» Открыл я дверь и увидел стоящего на пороге жандармского полковника собственной персоной. «ГМ, Аристарх Викторович, какими судьбами? Или вновь меня арестовывать пришли?» «Александр Иванович, я бы с удовольствием, да улик никаких», развел тот руками и усмехнулся в усы. «Нет, другая причина. Позвольте войти». «Проходите», посторонился я, а сам запустил диагностику. Удивительно, но Збруев пришел один, следовательно, он действительно захотел пообщаться. Однако, в гостиную полковник не пожелал идти, остановил меня жестом и сказал: «На пару минут зашел, мои люди отыскали господина Островского и, по предварительным данным, он в плохом состоянии. Не желаете составить мне компанию и его увидеть? Что с ним случилось?» — уточнил я. «Пока мало что известно», — поморщился полковник. «Доложили, что целители его осмотрели, но заключение не вынесли. Только записку напишу, чтобы Екатерина Матвеевна не переживала, когда проснется», — медленно произнес, мысленно сетуя на то, что Натали где-то задерживается. «Наверняка разговорил ее Штерн или у Вертлугиных, чей гоняет, а может, ее Максимилиан где-нибудь перехватил и сейчас развлекает». Баронесса успокоилась и посчитала, что все закончилось благополучно. «Я готов», — через пару минут вернулся к Збруеву, дожидавшемуся меня в прихожей. «Далеко ехать?» «На окраину города, карета ждет», — задумчиво произнес Аристарх Викторович, а потом уточнил: «Правильно понимаю, что Екатерине Матвеевне ничего не угрожает? Она, если не ошибаюсь, сейчас спит, верно?» «Госпожа Островская преодолела воздействие принуждающей магии», — ответил я, отметив про себя, что у жандарма сильно развито диагностическое сканирование. В дороге большей частью молчали, каждый размышлял о своем, да и тряска на большой скорости не располагает к беседам. Правда, время от времени ловил на себе изучающий взгляд Збруева и ощущал попытки его магии прощупать выставленные мной щиты. «Ваше высокопревосходительство, прибыли», — доложил заглянувший в карету возница. «Скажите, а почему не пользуетесь автомобилем?» — поинтересовался я у своего попутчика, увидев в отдалении стоящую машину. «Не доверяю», — коротко ответил тот и кивнул подошедшему поручику. «Докладывайте». «Ваше высокопревосходительство, трактир оцеплен, произведен опрос работников и посетителей. Никто ничего внятного не сказал. Господин Островский номер не снимал, его никто не видел, отрапортовал офицер. Вот как, никаких следов, нахмурился Збруев. По описанию подходит господин Веденеев, как раз после посещения ресторана осторожно заметил поручик, покосившись в мою сторону. Господин Воронов, вы оказались правы в своих подозрениях насчет вашего соперника на дуэли, кое-какие еще факты вскрылись, но это уже государственная тайна, прокомментировал Аристарх Викторович. Не удивлен, пожал я плечами. Надеюсь, вы установите всех причастных. Постараемся, вздохнул полковник, и в его ауре на миг мелькнули всполохи сомнения. При этом они пробили щиты жандарма, следовательно, он в свои слова не верит. Заострять на этом внимание я не стал. Мне все равно, карты никто не раскроет и с подробностями не ознакомит. Удивительно еще, что Збруев пригласил взглянуть на Островского. Объяснение этому простое, что-то с отцом Кати случилось, а целители помочь не в силах. Мы прошли в трактир, в зале которого за столиками расположились работники. Среди них нет ни одного, кто бы не переживал и не испытывал страха. Короткое сканирование присутствующих не выявило раскаявшихся в содеянном или причастных. Гарантировать этого не могу, следует лично с каждым пообщаться, но и не доверять жандармам не вижу причин. Уж на допросах они собаку съели. На втором этаже, у одной из дверей стоит караул, при виде нас служивые вытянулись, но Збруев на них внимания не обратил, сразу внутрь прошел. Я последовал за ним и огляделся. В гостиной расположились у стола двое, целитель и сыщик. Они о чем-то увлеченно спорили и на наше появление не отреагировали. Штабс-капитан задумчиво курил у открытого окна и поспешно смял в пепельнице папиросу. «Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить», — повысил голос капитан, заставив прерваться сидящих за столом. «Господин Андреев, есть какие-то новости?» — задал ему вопрос полковник. «Никак нет», — отрицательно качнул тот головой. «Островский там?» — Збруев указал рукой на закрытую межкомнатную дверь. «Да», — подтвердил целитель, поправляя пенсне. «У Матвея Андреевича налицо душевное расстройство, подавление воли, магическое истощение и признаки отравления. Все симптомы говорят о том, что он принял некое зелье или порошок. Изготовить противоядие не имею возможности, так как никаких следов никто не обнаружил. Или вы ошибаетесь?» – буркнул сыщик. «Господин Воронов, пройдем, посмотрим, что там с градоначальником Балашихи», – обратился ко мне Збруев. «Хаем, вы тот самый господин Воронов?» – встал со своего места целитель и, прищурившись, стал меня рассматривать. «Имею честь представиться. Профессор Никитин Никифор Сергеевич, преподаю в целительском университете и имею обширную практику. Ему лет 60, среднего роста, на висках седина, бородка клиновидная, источник сильный. У ног Никифора Сергеевича приличных размеров саквояж, в котором имеются различные зелья и порошки. Последние не совсем законны, если их рассматривать из расчета запретов в империи. Рад знакомству», — кивнул я. «Разрешите при осмотре пострадавшего присутствовать? Очень интересно мнение Александра Ивановича», — посмотрел на полковника целитель и добавил. «Кое о каких успехах господина врачевателя наслышан, но, честно говоря, слухам не всегда возможно верить. Хаем удивлен, что обо мне уже какие-то сплетни ходят. В кабинет врачевателя больших очередей не наблюдаю, реклама плохо себя оправдывает, да и громких выздоровлений с моей помощью не происходило. Правда, пока идет период становления и набор клиентуры. Та же госпожа Крауза и ее внучка, случись у них со здоровьем проблемы, первым делом меня найдут, а уже потом отправятся к целителям. Надеюсь, клиентов у вас не увел», — ответил я Никитину. «Голубчик, Господь с вами», — отмахнулся тот, — «на мой век больных хватит. А если учесть, что основной деятельностью является преподавание, то конкурировать с вами не собираюсь, а познакомиться и поговорить уже давно хотел. Очень любопытные вы плетения применили, помогая Яне Карловне. Не поделитесь, не будем отвлекаться», — буркнул полковник. «При желании успеете обсудить свои профессиональные секреты. Зато теперь понятно, откуда обо мне профессор услышал». Госпожа Крауза делилась, что ее здоровье вызвало живой интерес у целителей, которые ей не сумели помочь. «Правда, я просил княгиню среди них не распространяться, а лучше бы ко мне направлять тех, кто нуждается в помощи. Ну, Яна Карловна обещала делать это при случае, но старается не очень, не простила, что отказался в ее клан вступить. Мы втроем прошли в комнату, где на кровати неподвижно лежит господин Островский и несет всякую чушь. Предложения бессвязные, глаза пустые и уставились в потолок, на губах слюна, аура с зеленоватым оттенком. Истощение действительно присутствует, в источнике крохи маги. Организм подвергся сильнейшему отравлению, зрачки не реагируют на свет, ощущается след принуждения и подчинения чужой воле. Ваше заключение, поинтересовался профессор, когда мы пару минут молчали. Господин Никитин не мог не заметить, что мое диагностическое плетение накрыло Матвея Андреевича. Ему есть возможность помочь, задал вопрос полковник. Уверен, господину Островскому найдется, что рассказать. У него с Веденеевым имелись кое-какие дела и знали они друг друга давно. Жизненную силу вы вливали, зелье бодрости тоже, пытались воздействовать на источник, давали стандартное противоядие, медленно перечислил я, посмотрев на целителя. Верно, это обычная практика в схожих случаях и, как правило, наступает улучшение или видна определенная реакция. Но в конкретном случае не произошло ровным счетом ничего. Никифор Сергеевич покачал головой и дернул себя за бородку. Что-то от моего внимания ускользает, какая-то важная составляющая. Причина, коротко сказал я, вы пытаетесь бороться с симптомами. Соглашусь, не стал спорить профессор. Поэтому и просил сыщиков и жандармов отыскать хоть что-то подозрительное. Пустую склянку, фонящую магией бумагу или остаточный след артефакта. Но они ничего не обнаружили. Мало того, аурный след таков, что пик воздействия на организм Островского пришелся именно в этой комнате, когда он оказался на кровати. Как такое возможно? Это вы о чем? Уточнил я, усиливая свою диагностику и заставляя ее сканировать каждую клеточку отца Кати. Как, не знаете, что имеется разработка на поиск очага и всплеска болезни? Поразился профессор. Никогда о таком не слышал, признался я. О, эта методика позволит с точностью до пары метров отыскать место, где началось магическое воздействие или понять, что такового не происходило, пояснил Никитин. И что это даст? Я скептически посмотрел на него. Если бы тут оказался причастен вирус, то еще куда ни шло. Тогда бы попытались сделать лекарство, но тут точно замешана магия. Другой вопрос, что она не является ни темной, ни светлой. Иначе бы кончина наступила давно. А насчет вируса, не знаком с таким, который одновременно подавляет волю, подчиняет, отравляет организм и опустошает источник. Пожалуй, соглашусь с тем, что тут использовался артефакт, но из комнаты его не выносили. Иначе бы от активированной магической вещицы такой мощи остался аурный след, произнес профессор, а полковник согласно кивнул и сразу же схватился за шею, от ударившей по нервам боли. Сбруеву осколки о себе напомнили, а вот у меня словно пелена с глаз слетела. Стало вдруг все понятно, почему диагностика ничего не находит, как и сыщики не смогли отыскать необходимое. Аурный след артефакта комнату не покидал, потому что воздействие продолжается. Уверен, Веденеев хотел перестраховаться и держать Островского заложником, пока не добьется от Кати согласия и узаконит брак. Где-то в теле Матвея Андреевича, скорее всего под кожей, находится инородный предмет, пропитанный магическим ядом, произнес я. Но он бы фонил, возразил Никитин. А разве вы не замечаете всполохи яда? Усмехнулся я и указал на Островского, с чего бы заражение распространялось. Идет постоянная подпитка, как из окружающей среды, так и из собственного источника. Это как, на него что-то продолжает воздействовать, уловил мою мысль полковник, до этого момента внимательно прислушивающийся к разговору. Верно, кивнул я и чуть не прикусил язык, с которого почти сорвались слова, как и в вашем случае. Хм, в ваших словах есть разумное зерно, поправил пенсне профессор. Но что это, и каким образом происходит такое влияние на источник и организм? Сейчас узнаем, пожал плечами и приблизился к кровати. На пару секунд загородил спиной обзор Збруеву и Никитину, а сам начертал в воздухе поисковую руну, напитал ее и направил в Островского. Господин Воронов, а что вы такое сейчас сделали? Задал вопрос профессор, но я его проигнорировал. Не так-то просто поддерживать связь с замельтешившими символами по ауре и телу Матвея Андреевича, требуется полная концентрация. Эх, следовало больного от одежды избавить и провести сканирование на предмет артефактов два приема. Но такой бы метод вызвал еще большие вопросы. Не слышал, чтобы кто-то из целителей с рунами работал. Боюсь, свалить на древние фолианты не получится. Тот же господин Штерн еще мне мозг выпьет, как мне удастся ему зрение вернуть. Хотя, в его случае все проще, за исключением изготовления хрусталиков. Но про профессиональные секреты изготовления магических вещей не принято выпытывать. Пусть сам Филипп Генрихович попытается создать что-то подобное, а образец, так и быть, подарю. Есть, воскликнул, когда сумел таки отследить место, где в организм Островского проникает яд. Кто-то ему вогнал под кожу на затылке иглу, похожую на булавку, где набалдашник полый и насыщен ядовитой смесью. На самом артефакте прослеживается плетение дозировки, подчинения и покорности. Что-то отдаленно похожее применяется при лечении психического расстройства. Артефакт, как ни парадоксально, не является опасным, боевым или запрещенным, в том числе и не имеет никакого отношения к темной магии. Поэтому-то его так сложно оказалось отыскать. Все это и рассказал удивленному профессору и задумчивому полковнику. Не нравится мне хмурый и цепкий взгляд Збруева, опять от него подозрительностью в мою сторону веет. Или он пытается как-то меня в произошедшем обвинить. Не получится, про этот трактир впервые от него услышал, да и с Островским давно общался. А если Матвей Андреевич оправится, то сомнения жандармского полковника рассеет. Коллега, как поступим? Уважительно обратился ко мне Никитин. Извлекаем артефакты, проводим стандартные процедуры, которые вы уже делали, пожал я плечами. Если все правильно диагностировали, то результат не заставит себя ждать. И то верно, поправил пенсне Никифор Сергеевич. Сами приступите, увольте, поднял я руки. Аристарх Викторович не даст соврать, у меня резерва почти не осталось, а потрясений за последние дни с лихвой хлебнул. В том числе и завтра предстоит помочь одному хорошему человеку. К тому же это ваш пациент, вы его начали лечить, вам и продолжать. Хитрите, хмыкнул профессор. Ладно, сейчас за инструментами схожу. Он быстрым шагом вышел из комнаты. Даже и не знаю, как это все трактовать, чуть слышно произнес полковник. Александр Иванович, вы своими знаниями опровергаете мои доводы и сразу же даете пищу для размышлений. Сомневаться никто запретить не в силах. Пожал я плечами, только дела подтверждают, плохой или хороший перед вами человек, отчасти, но не всегда, вновь не согласился с моими словами Збруев. В этот момент вернулся профессор со своим саквояжем. Да, есть чему позавидовать, когда увидел содержимое целительского набора на экстренный случай, так выразился Никитин, доставая пинцет, щипцы, скальпель, пяток склянок с зельями и перевязочные материалы. Подержите пациенту голову, а то еще дернется и я ему ее отрежу, попросил меня профессор. Ну, это он преувеличивает. Скальпель хоть и острый, но не шашка, голову от шеи не отделит. Тем не менее, отказываться не стал. Небольшой разрез уверенной рукой. Профессор щипцами развел кожу в стороны и, не обращая внимания на появившуюся кровь, захватил пинцетом артефакт и плавным, медленным движением извлек его из тела отца Кати. Осталась треть яда, констатировал Никитин, подняв артефакт на уровень глаз и посмотрев на свет. Вовремя успели. Он споро обработал ранку, а потом влил в Матвея Андреевича сразу содержимое нескольких склянок. В стакане с водой размешал какой-то порошок, а потом удовлетворенно сказал: «Это средство дам ему, когда очнется», взглянул на часы, минут через 30, если не ошибаюсь. «Правильно», он посмотрел на меня. «ГМ, вам виднее», пожал я плечами. Простите, но диагностическое плетение рассеял, а то, что Матвею Андреевичу стало лучше и невооруженным взглядом видно, когда с ним смогу переговорить, прищурился Збруев. Завтра к вечеру, не раньше, безапелляционно заявил профессор. У него сознание до этого времени окажется спутанным, сил даже языком ворочить не будет. Хорошо, вздохнул полковник, что насчет транспортировки в целительскую больницу? Сопровожу, когда минует угроза. Кивнул Никитин, а потом добавил: «Вы только оставьте своих людей мне в помощь, а этим артефактом», кивнул на лежащую иглу на столике, «пусть займется кто-нибудь из сыска, но, подозреваю, что она сделана за пределами империи». «Хорошо», вздохнул полковник, а потом добавил: «Что ж, не смею вам мешать, а нам с господином Вороновым следует поспешить, как бы нас не заждались и не высказали претензии». Черт, совсем про ужин с их светлостями и принцесса из головы вылетела. Еще и Натали наверняка себе места не находит. Это сколько мы в трактире-то пробыли, оказалось, всего-то час. А я думал, что прошло намного больше и, тем не менее, нам действительно следует поспешить. Поэтому мы быстро покинули заведение, но я спокоен, господин Островский уже не бредил, и он в надежных руках. Вряд ли бы я сумел справиться с его восстановлением лучше, чем Никифор Сергеевич. Все же у него больше опыта и практики в таких делах. Натали действительно меня ждала и нервничала. Кати продолжала спать и проснется не раньше утра. Тогда уже и о состоянии ее отца настанет ясность. Все же, остается некий процент, что он потеряет разум или часть воспоминаний. «Саш, я успокоила господина Штерна, побывала у Вертлугиных и, предварительно, договорилась о проведении операцию, как ты просил, на 11 часов», — сказала Натали, когда мы в компании жандармского полковника отправились в ресторан. «ГМ, Александр Иванович, а вы как-нибудь не найдете времени меня осмотреть, а то, кое-что доставляет неудобства», — произнес Збруев, проведя ладонью по своей левой щеке. «И что ему ответить? Помню, не хотел его лечить, но он ошибку признал и извинился. Пусть и оставил некие подозрения при себе. Такого человека всяко лучше иметь среди друзей, а еще правильнее держаться подальше». Глава 18. День сюрпризов. События глазами Натальи Сухаревой. Баронесса поймала себя на мысли, что ее настроение подобно раскачиванию на качелях, то стремительно взлетает, а через мгновение падает камнем вниз. Вот и сейчас, подходя с Сашей и полковником к ресторану, она ощутила внутреннюю дрожь. Что если Максимилиану не понравится ее прическа или макияж? А так ли хорошо сидит платье? Не помялось ли? И вообще, его способна заинтересовать принцесса. Минака точно сама себе на уме, не желает она замуж за великого княжича. Так она ей и поверила. Однозначно, японочка сделала хитрый ход и усыпила бдительность всех окружающих. Но, как ни печально, но Натали отдает должное принцессе, ее уму и проницательности. Соперница она сильная, а с учетом положения в обществе, то тягаться с ней ох как непросто. С другой стороны, она еще не понимает, как себя с Максимилианом вести. Он оказывает ей знаки внимания, но черту не переходит. Что если предложит где-нибудь уединиться? Этого нельзя допустить, буркнула себе под нос Натали. Ты о чем? Поинтересовался идущий рядом господин Воронов. Не обращая внимания, отмахнулась Натали, а вот взгляд полковника ей не понравился. В глазах Аристарха Викторовича понимание и сочувствие, словно он знает что-то такое, чего ей неведомо. В отдельном кабинете ресторана, куда их проводил лично владелец заведения, оказалось на удивление просторно. Натали даже бы сказала, что им предоставили отдельный зал, где даже небольшая сцена имеется. Правда, габариты помещения не слишком большие, метров 10 на 15, зато имеются диванчики, игральные и обеденные столы, за последним уже расположились их сиятельство и принцесса, но тарелки перед ними пусты. Похоже, ждали их, а они опоздали. «Прошу простить», — склонил голову господин Збруев, — «мы опоздали из-за меня». «Ничего страшного», — спокойно сказал Максимилиан. «Как понимаю, продолжили заниматься расследованием». При этом он смотрит на баронессу, и та ощущает, как сердце начинает сильнее биться. Верно, нашелся господин Островский, и ему потребовалась помощь, не стал ничего скрывать полковник. И что же с ним приключилось? Поинтересовалась Софья, стараясь незаметно пихнуть брата в бок, чтобы он дыру на Натали взглядом не сделал. Аристарх Викторович стал рассказывать, но некоторые моменты явно опускал. Его все слушали внимательно. Только господин Воронов о чем-то своем размышлял. Когда же к баронессе подошел великий княжич и хотел ей что-то сказать, то девушка не нашла ничего лучше, как сбежать в дамскую комнату. Она сослалась на необходимость припудрить носик. Оказалось, что в этом кабинете ресторана имеются специальные помещения для дам и господ. Натали умылась холодной водой, поправила макияж и хотела уже возвращаться, но на пороге столкнулась с принцессой. «Натали, прости, хотела с тобой переговорить», — улыбнулась Минака. «Слушаю вас», — ответила Сухарева, теряясь в догадках, что от нее потребовалось японочке. «Ваши отношения с великим княжичем меня не интересуют и встревать в них не собираюсь», — поспешно объявила принцесса. «Пойми правильно, хочу с тобой подружиться не из-за Максимилиана. У меня свой интерес, собираюсь учиться, а на родине с этим проблемы. Надеялась, что на чужбине это сделать окажется проще». Похоже, ошибалась. Ничего не поняла, честно призналась Натали. У тебя отличный наставник, правда, у него имеется один недостаток, Минака задумалась. Какой еще недостаток, возмутилась баронесса. Он молод и хорош собой, уверенный и рассудительный, друзей уважает, а врагов не боится, задумчиво ответила японочка. «Разве это плохо?» – удивилась такой характеристике Сухарева. «ГМ, молодость и красота не всегда то, что требуется для достижения целей», – улыбнулась Минако. «Не представляю, как ты в него не влюбилась. Он мне как старший брат», – пожала плечиками баронесса, хотела сказать про то, что место с Александром Ивановичем уже занято, но промолчала. «Скажи, а он мог бы меня взять в ученицы?» – спросила японочка. Своим вопросом она вогнала Натали в ступор. «Принцесса и обучение у врачевателя, тот, который начинает брюзжать, когда плохо запомнила или перепутала ту или иную руну. Ой, да что там говорить, Александр Иванович тот еще деспот, что касается обучения, не думаю», – покачала головой баронесса. «Но разве мало различных заведений, куда вас с радостью примут? Ты не видела, что он на площади сделал, когда состоялось покушение?» – усмехнулась Минако. «Тем не менее, у меня к тебе просьба, поговори с господином Вороновым. Заранее соглашусь с требованиями, а об оплате он пусть не переживает. А почему сами его об этом не попросите? На то есть причины», – ушла от ответа японочка. Натали так и подмывала спросить, что пытается скрыть принцесса, но промолчала, понимая, не признается. Зато твердо уверена, у ее партнера нет намерений брать учеников. В том числе и Островская такого не потерпит, или у Кати не появится повода для ревности. Сухарева внимательно осмотрела японочку, хотя уже не раз обдумывала ее внешность. Есть в Минако красота и обаяние, с этим не поспоришь. Зато Максимилиан на предполагаемую навязываемую супругу смотрит холодно и без того блеска во взгляде, который она на себе часто ловит и от этого краснеет. «Хорошо, передам ваши слова», — склонила голову Натали. «Мне хватит средств, чтобы господин Воронов открыл частную школу», — подумав, произнесла Минако. «Об этом тоже передай, готова рассмотреть все варианты». Японочка развернулась и направилась в зал, где их наверняка уже заждались. Баронесса поспешила следом, гадая, что это сейчас было и зачем принцессе понадобилось учиться у врачевателя. Конечно, Александр Иванович удивительный человек, и его знания и умения уникальны. С чем-то подобным она никогда не сталкивалась и даже не слышала. Но откуда об этом прознала принцесса? «Похоже, сегодняшний ужин будет полон сюрпризов», — произнесла Натали и постаралась придать лицу беззаботное и веселое выражение. «Повествование от лица господина Воронова. С удовольствием наблюдаю, как смущается Натали под взглядами великого княжича. Софья и Минако неспешно пытаются выведать у меня и полковника все, что произошло за последнее время. Аристарху Викторовичу приходится непросто. Чувствуется, что он не привык общаться с молодыми особами, занимающими такое положение в обществе. Однако, полковник мастерски уходит от острых вопросов. Вот только внутреннее напряжение и усталость дают о себе знать. Мне совершенно не нравится, как работает его источник, и время от времени сбоят щиты. Раз все разрешилось, то позвольте откланяться, минут через 20, после начала ужина», — произнес господин Збруев. «Как, вы уже нас собрались покинуть?» — спросила великая княжна, наблюдая, как Максимилиан накладывает в тарелку баронессы кусочки жареного осетра. «Есть еще дела», — сделал раздосадованное лицо полковник. «Аристарх Викторович, простите, что вмешиваюсь, но говорю вам как врачеватель», — я сокрушенно покачал головой, смотря на жандарма. «Идите домой и ложитесь отдыхать. Никого не принимайте, а то себя загоните и в один прекрасный момент рухнете. Подозреваю, что последнее время без сна обходились». «Служба», — неопределенно ответил тот. «Да-да, господин Воронов абсолютно прав», — поддержал меня Максимилиан, наконец-то отвлекшись от баронессы. «Аристарх Викторович, вы нужны империи здоровым и полным сил». «Благодарю», — произнес Збруев, и его губы дрогнули в улыбке. «Тогда я пойду, ступайте, и спасибо вам за понимание», — кивнула ему Софья. Полковник вежливо со всеми распропрощался и, поднявшись, направился к двери. «И все же, мне не нравится его состояние. Что-то в ауре у Аристарха Викторовича мелькает, но уловить не получается. Следовало диагностику запустить, но тогда бы пришлось его щиты ломать, чего делать не хотелось. Да и помню, что давал себе зарок его на ноги не ставить. Однако он действительно за империю радеет и живота своего не щадит. Хотя, в конкретном случае следует говорить про шею и старые раны. Догадываюсь, что из его лап вырвался благодаря моим высокопоставленным друзьям, с которыми не думал сближаться, но так легли карты судьбы. Впрочем, это все благодаря Натали. Не воспылай к ней чувствами, великий княжич, то мы бы вряд ли еще встретились. «Что с вами?» — подскочила со своего места японочка.